«Не очень понимаю, что ты имеешь в виду». Благодушный настрой кубинского лидера ожидаемо куда-то делся. «Наркотики. Ненавижу наркотики». В голосе кубинца послышались стальные нотки. «Я тоже. А вот американцы, любят. И с удовольствием платят огромные деньги за них. Сейчас они в основном балуются колумбийским кокаином. Слышал? Пабло Эскобар считается самым богатым человеком на планете. Говорят, у него под подушкой заныкано 40 миллиардов долларов». «Врут. Ну да, весь годовой бюджет Кубы оценивается примерно на уровне 20 миллиардов долларов. Не слишком приятно думать, что у какого-то там барыги может два твоих годовых бюджета иметься. Может быть, но согласись, что мы бы смогли этим деньгам найти куда лучшие применения. Что ты предлагаешь? Мы застряли в Афганистане. Почти договорились уже с паками и пуштунами о прекращении войны, но американцы грохнули Ульхака и все завертелось заново. Не знаю, когда теперь получится выбраться их этого говна. Однако Афганистан, это не только горы и бегающие по ним маджахеды». Не уверен, что Кастро понял слово «маджахеды», произнесенное мной без перевода, но общий смысл поймал совершенно точно. А еще и опиумный мак, из которого делают героин. Берем этот героин, пакуем на самолет и прямым рейсом отправляем на Кубу. А ты с помощью своих людей во Флориде переправляешь его на континент. Прибыль делим пополам. Не ожидал услышать от товарищей из Союза подобного предложения. Кастро, явно пытаясь потянуть время, перекинул сигару из одного угла рта в другой и пару раз выпустил облачка ароматного табачного дыма. Мне тоже предлагали сигару, но я отказался, никогда не курил и в общем-то не собирался начинать. Не хочу пачкаться наркотиками. Мне неприятно это говорить, но ты уже запачкался. Или вернее Куба, но Куба и Кастро, это фактически тождественные вещи сейчас, поэтому, не понял, командати удивленно приподнял бровь. В его голосе, кажется, даже послышалась угроза. «Подробностей не имею, через третьи руки до нас информация дошла. Помнишь, Эскобар лет 5 назад кинул клич, предлагая кубинцам поучаствовать в переброске его кокаина на континент? Американцы считают, что кто-то из твоих генералов согласился на это дело. Кто? Без понятия. Насколько точная информация? Ни насколько. В будущем я встречал заметку, что Кастро в 1989 году расстрелял нескольких генералов, включая достаточно приближенных, за торговлю наркотиками. Причем не было понятно, кубинец был против наркотиков вообще или против того, чтобы поток этот шел мимо кассы. Говорю же, до нас информация дошла очень обрывочная и без конкретики, но судя по всему канал уже существует. Я поэтому и предложил тебе поучаствовать. Опять же наркотики, это не только деньги, но и оружие. Чем больше американцев посадим на иглу, тем нам будет проще жить. Смотри на это с такой стороны. Ты веришь, что сможешь удержать заразу, что потом она не начнет расползаться по Союзу? В голосе кубинца был слышен неприкрытый скепсис. Уже начало. Через турецкую границу к нам забрасывают миллионами доз. Там горы, полностью перекрыть все тропы практически невозможно, местные всегда найдут лазейку. Они нас начали травить первыми. Я лишь хочу выказать американцам знак взаимного уважения. Это не поможет решить ситуацию дома. Да, но там мы уже приняли закон на повышение ответственности за торговлю наркотиками. Скоро пойдут первые посадки и расстрелы. А наркоманов будем выселять в резервации, чтобы они на здоровых людей не влияли. К сожалению, ситуация с наркотиками в Грузии действительно была сложной. Для меня стало настоящим откровением, что эпидемия этой заразы началась еще до развала СССР. В будущем материалы об этом мне не попадались. Ничего гениального, к сожалению, в плане наркотиков я придумать не мог. Рецепт успеха тут был очевиден и крайне сложен в своей очевидности. Нужно проводить всеохватывающую пропаганду, повышать уровень жизни населения и жесточайше карать за любое проявление. Вот только, как проводить пропаганду, если официально у нас в стране проблемы наркомании вовсе нет? Я попытался поднять этот вопрос на политбюро, но меня просто не поняли. Наши старцы в том, что где-то там кто-то балуется запрещенкой, угрозы государству не видели. Плохо, конечно, но совсем не повод для паники. Вот еще десяток тысяч танков, строительство которых я хотел срезать, вот эта угроза, конечно, страшная. Как же они меня все достали? Я подумаю, не стал говорить да или нет Кастро. Единственным реальным результатом этого визита, полученным буквально на месте, стало открытие границ между государствами со свободной продажей авиабилетов как кубинцам, так и гражданам СССР. В отличие от европейских стран СЭВ, тут Куба просто ничего не теряла. Нечего было особо покупать на Кубе, кроме того же рома и сигар, которые и так Остров Свободы отправлял в Союз без ограничений, да и сама авиасвязь просто по природе делала миграцию максимально контролируемой. Договорились, что с 1 января 1986 года мы пустим в Гавану несколько дополнительных рейсов, в зависимости от спроса, конечно же, ну и откроем свободную на них продажу билетов. Посмотрим, насколько данное направление будет пользоваться спросом у наших туристов. Еще пару дней я провел на Кубе, посетил нашу военную базу, пообщался с военными, пообнимался с местными девочками на камеру и полетел обратно домой, сделав по дороге еще одну остановку в Ливии. Еще одна важнейшая точка на карте мира. Глава 4. Золотая экономика с черного хода. 8 октября 1985 года. Москва, СССР. Известия. Сколько можно это терпеть? 6 октября 1985 года в Грузинской ССР произошла тяжелая авиакатастрофа, унесшая жизни 15 советских граждан. Самолет Як-40, выполнявший рейс Тбилиси-Кутаиси, при заходе на посадку в условиях густого тумана столкнулся с горным склоном. Предварительное расследование показало, что трагедия стала следствием грубых нарушений в работе наземных диспетчерских служб, не обеспечивших экипаж своевременной и точной информацией о метеообстановке и параметрах полета. Генеральный секретарь ЦК КПССМ С. Горбачев резко осудил случившееся, подчеркнув недопустимость подобной халатности. «Это трагедия, прямое следствие разгильдяйства и пренебрежения техникой безопасности, с чем мы сталкиваемся не только в авиации, но и на других участках народного хозяйства», заявил товарищ Горбачев. Он потребовал немедленно принять меры для предотвращения подобных происшествий в будущем. Министерство гражданской авиации СССР оперативно создало специальную комиссию под руководством заместителя министра Т. Волкова. Комиссии поручено провести тщательную проверку работы диспетчерских служб по всей стране, пересмотреть программы подготовки авиационных специалистов и ускорить внедрение современных навигационных систем. Особое внимание будет уделено оснащению аэропортов новым оборудованием, позволяющим повысить безопасность полетов в сложных метеоусловиях. Все парни, стоп, на сегодня достаточно, пойдите прогуляйтесь, надуюсь напоминать о необходимости держать язык за зубами. Нет, охрана из девятки спустя полгода моего существования в этом теле уже полностью состояла из людей, преданных мне лично. Немного денег, кое-какие несложные для генсека манипуляции со спецфондами, и вот прикрепленные ко мне бойцы явственно чувствуют резкое улучшение жизни своих семей. Ну а я в свою очередь стал как-то лучше спать, зная, что хотя бы самый близкий круг не предаст меня так просто. Конечно, если будет поставлена задача, этих людей просто поменяют на других. Да и вообще разные варианты есть, всегда можно найти болевые точки, но как дополнительный запас прочности почему бы и нет. Юрий Юрьевич, добрый день, спасибо, что согласились встретиться. Я попытался рассмотреть лицо поднявшегося ко мне с лавочки человека, на те фото, что я видел в будущем, Карнаух был не слишком похож, тут же поднимать его дело я поостерегся. Мне нужен был такой человек, чтобы его личность осталась за рамками внимания партийных соратников. Иногда полезно раскладывать яйца по разным корзинам. И сейчас я как раз хотел подготовить себе еще одну тайную ухоронку на самый крайний случай. Когда тебя зовет на встречу генеральный секретарь ЦК КПСС, даже пусть это обличено в форму просьбы, любой советский человек не будет даже размышлять. К себе в кабинет в Кремль, да, сюда, в парк на окраине Москвы, в 10 вечера, сомнительно, хмыкнул я и кивнул в сторону той же лавочки. Присядем. Прошу прощения за свой вид, однако, кажется, только вечерняя пробежка, у меня время, когда вокруг не крутится куча лишних глаз. Я это переживу, товарищ генеральный секретарь. Карнаух даже на первый взгляд отличался от наших советских товарищей, как Мерседес отличается от москвича. Он уже больше года сидел в Союзе, пребывая фактически в такой себе неформальной опале, но при этом продолжал одеваться по-западному. Ну и вообще манера держать себя у финансиста оставалась какой-то более свободной, что ли. Чувствовалось, что человек он не наш, не советский, испорченный капитализмом. Вот только именно такой мне был и нужен. Просто, Михаил Сергеевич, пожалуйста, мы, как я уже заметил, не в Кремле, сели на лавочку, закрытую со всех сторон кустарником. Захочешь даже, подсмотреть не сумеешь, благо времена, когда нужно опасаться кружащих над головой беспилотников с камерами, еще не наступило. В этом плане дышать можно было достаточно спокойно. Как ощущение от работы внутри страны? Судя по тому, что вы позвали меня на приватный разговор, хотя я, если честно, вообще удивлен, что вы обо мне слышали, но ладно. Видимо, вы хотите честных ответов. Карнаух поправил галстук, подумал секунду, бросил взгляд на мой костюм и одним движением стащил удавку с шеи. Сунул аксессуар в карман, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки и тяжело вздохнул. «Обрадовать вас нечем, Михаил Сергеевич, финансовые дела в стране идут не лучшим образом». Карнаух после возвращения из Швейцарии трудился экспертом в Газбанке СССР, и именно эта организация была чуть ли не единственной в стране, которая уже давно, последние лет 10, считай, регулярно поднимала вопросы о финансовом перекосе, связанном с ростом денежной массы при явно недостаточном товарном обеспечении. Еще в прошлой жизни доводилось мне натыкаться на письмо Газбанка от 1979 года, то есть еще Брежнев жил и даже местами здравствовал, в котором, если опустить подробности, наши советские банкиры завуалированно вопрошали у руководства страны в стиле «Что ж, вы, бляди, делаете?». Впрочем, какая разница, кто был прав, если в практическую плоскость этот вой с болот все равно не перешел аж до самого конца страны. Последней попыткой хоть как-то спасти финансы СССР стала та самая Павловская реформа, которая напоминала такую себе ампутацию гангренозной ноги от относительно здорового туловища без анестезии. Но там все тоже пошло по заднице, отрезали мало и не в том месте, да и болевой шок пациент не пережил. Это мне известно, Юрий Юрьевич, я кивнул. Я бы хотел обсудить с вами вопросы, связанные не с открытыми финансами, а со скрытой от основной массы людей их частью, тайную политику и экономику, если хотите. Слушаю. Из последних новостей тайной политики у нас была операция по тотальной дезинформации США. Для этого использовали Сергея Моторина, одного из тех предателей, на которых указал Эймс, под которого создали фальшивый отдел перспективных разработок. Например, Кроту подсунули дезу о том, что разработка Скифа на самом деле не была закрыта в марте этого года. Якобы наоборот, генсек лазерному оружию уделяет максимум внимания и выделяет дополнительное финансирование, и что энергия готовится выводить на орбиту космический уже в следующем 1986 году. Пускай там в Вашингтоне сидят и думают, с ума мы сошли или наткнулись на золотую жилу в куче дерьма. Посмотрим, что они станут делать в момент, когда призрак ядерной войны в момента стал как никогда осязаем. Британцам, кстати, сейчас тоже было, некоторым образом, недоотловленного где-то там в союзе шпиона. Это я про Гордеевского, которому тут уйти за границу не позволили. Я им вовремя подложил информационную свинью размером с Боинг. Упомянутая несколько месяцев ранее история с канадскими сиротами Дюплесси вызвала живейший интерес у публики. Тут же начали находиться пострадавшие от этих событий уже взрослые люди, организовался фонд помощи, в который по своим каналам мы закинули немножечко денег. Скоро должны были откопать тела замученных католическими монахами детей, что опять же должно было ударить во Ватикану. У нас с королем Войтылой война из-за Польши в любом случае шла уже чуть ли не в открытой форме, сделать гадость папе виделось совсем не лишним. С другой стороны, непосредственно на политику Канады скандал вряд ли мог повлиять как-то радикально, во всяком случае я этого совсем не ждал. Нынешний премьер-министр Малруни хоть и избирался от прогрессивно-консервативной партии, к квебекским консерваторам 1960-х годов не имел никакого отношения и, очевидно, нести за них ответственность не мог. А вот в Британии все было гораздо интереснее. 1 октября, в субботу, германский «Шпигель» вышел с огромной статьей, в которой раскрывалась подноготная самого известного в мире новостного агентства, это я сейчас про ВВС, конечно же, в частности внимание редакции привлек такой персонаж, как Джимми Сивилл, уже чуть ли не 20 лет работавший именно в этой медийной компании. Сивилл был прекрасным образчиком всего того, что я ненавидел в западной социальной модели. Ни разу не обольщаюсь насчет Союза, в нашей стране тоже порой творилась невообразима дичь, ту же Казань вспомнить, да мало ли еще примеров, но британцы тут в своем цинизме оказались впереди планеты всей. Сивилл был детским телеведущим, активно собирал пожертвования в пользу британской системы здравоохранения и поэтому был фактически неприкасаем. Уже после его смерти в 2011 году, надеюсь, тут это случится раньше, у всех внезапно открылись глаза, и оказалось, что мудак 50 лет насиловал детей. Не только детей, правда, из того, что я встречал в будущем, самой старшей его жертве, британец пользовался тем, что ему были открыты двери больниц королевства, регулярно наносил туда визиты, походя измываясь над пациентами, вроде как немного не дотянуло до 80. Человек широких взглядов, ничего не скажешь. В расследовании от 2012 года, как вовремя, а когда он был еще жив, порасследовать все это не могли, приводились какие-то совершенно сумасшедшие числа, упоминавшие якобы больше 400 жертв. Сейчас, конечно, был еще только 1985, изнасилований было явно меньше, но вполне достаточно, чтобы при желании поднять волну. Самое смешное, что немцам даже особо платить не пришлось. Западные немцы достаточно не любили англичан и конкретно нынешнее правительство Тэтчер, ориентированное на сотрудничество с Америкой, чтобы сделать соседям гадость за чисто символические деньги. Тем более, что и материал был действительно горячий, обжигающий, можно даже сказать. Ну и, короче говоря, эта пачка дерьма, наброшенная с моей подачи на вентилятор, забрызгала на острове буквально всех. Робкие попытки замять дело споткнулись о начавших тут и там проклевываться жертвах Севилла, которые, как оказалось, и раньше обращались за помощью, в том числе в полицию, однако каждый раз натыкались на глухую стену непонимания. Такая вот Британия, свободная, демократическая, основанная на законе и праве, страна. Это они еще пакистанцев импортировать не стали в массовом порядке, то ли еще будет. Опять же было понятно, что похитительницу молока такой скандал свалить не сможет, зато шумиха неожиданно привела к отставке министра внутренних дел Леона Бриттона, который как бы допустил и проглядел. Но самое веселое тут даже не это, а то, что данный Бриттон годом ранее в 1984 году как раз отчитывался перед парламентом по итогам большого расследования, связанного с якобы имевшимися случаями домогательств по отношению к детям со стороны неких высокопоставленных британских политиков. Там все это дерьмо долго-долго изучали под микроскопом, как водится в процессе, потеряв часть самых основополагающих улик. Но это же такая мелочь, право слово, даже упоминать смысла нет, и в итоге, вроде как, ничего особо криминального не нашли, кто бы сомневался. Тэтчер быстро заменила Бриттона на Дугласа Хирда, однако пока что скандал продолжал бушевать, что конечно проливалось настоящей патокой на мое жесткое как кусок корунда, по отношению к британцам жесткое, так-то я душка, каких еще поискать, сердце. Хотя, конечно, с сегодняшней встречи все вышеописанное связано было мало, с Карнаухом я хотел поговорить о другом. Золото. Вы наш главный специалист в этом деле, пользуясь вражеской терминологией. Закрывать вас в Союзе – это лишать себя ценного актива. А ведь Карнаух был еще совсем молодым человеком. Ему еще полтинника не было, а во времена, когда он фактически на одном доверии крутил миллиардными золотыми сделками, ему чуть за 30 перевалило. Вот уж точно таким послужным списком в своей биографии мало кто мог в Союзе похвастать. Никто, если уж совсем честно говорить. Боюсь, что повторить имевшие место ранее операции уже не выйдет, покачал головой финансист. Вот интересно, понимает же, что для него это возможно последний шанс вырваться из Союза на оперативный простор, наобещал бы стрика раба, а там трава не расти. Но нет, даже в такой момент остается объективным. Американцы нашу лазейку закрыли, теперь так манипулировать рынком золота уже не выйдет. А если я скажу вам, что была достигнута предварительная договоренность с южноафриканцами о совместных действиях на этом рынке? Даже так, во взгляде Юрия Юрьевича мелькнуло что-то такое, болезненное можно даже сказать. Неудивительно, с другой стороны, встречал я упоминание, что Карнаух пытался склонить руководство СССР к более тесным контактам с Преторией еще тогда в середине 1970-х, одно руководители брежневского призыва как обычно поставили идеологию впереди банальной выгоды. И здравого смысла, со здравым смыслом в Союзе после Сталина было вообще не густо. Что изменилось? Генеральный секретарь, теперь во главу угла будет ставиться эффективность, вы, Юрий Юрьевич, показывали себя эффективным работником, поэтому мы и разговариваем сегодня здесь. Как вы смотрите на то, чтобы отправиться в Южную Африку и финализировать данный переговорный процесс на месте. Если партия скажет «поеду, конечно», в голосе Карнауха не слышалось ни капли воодушевления. Однако, боюсь, достичь тех результатов все равно не удастся. «Ну это мы еще посмотрим», я немного раздраженно дернул плечом. «Все же в Карнаухе я хотел бы видеть соратника и бойца, а не безвольного исполнителя и размазню. Как-то не так я его себе представлял, читая в будущем о деятельности советского золотого маклера. Есть идея привлечь к Золотому Союзу и другие страны, как минимум Индонезию, Китай, может других золотопроизводителей поменьше. Боюсь, что создать золотой ОПЕК не получится, Михаил Сергеевич. Слишком большую часть добычи контролирует США со своими союзниками. Нет, влиять на рынок, конечно, да, но только ограниченно. А если я скажу, что по мнению наших аналитиков стоимость золота в ближайшие годы будет только расти, причем значительно, вплоть до $1000 за унцию, и никакие действия противника этот объективный тренд сбить не смогут, я приподнял бровь и вопросительно посмотрел на Карнауха, тот на подобное предсказание только усмехнулся, потом задумался на полминуты и согласно кивнул. Тогда у нас действительно есть пространство для маневра. Предсказание мое, какие там аналитики, с аналитикой у нас были серьезные проблемы, основывалось на реальном графике стоимости золота из известной мне истории, на который я наложил вариант с неразвалом СССР. В реальности желтый металл понемногу рос до 1988 года, а потом, и тут я это связывал именно с крахом Восточного блока, и естественным усилением доллара на этом фоне, пошел на спад и находился на дне аж до кризиса 2008 года. Вернее, расти золото начало раньше, но связь с кризисными тенденциями имелась совершенно очевидная. Если СССР тут устоит, а американская валюта не сможет стать столь безальтернативно доминирующей на планете, то и золотишко, глядишь, не просядет, наоборот продолжит движение вверх. Предположение, мягко говоря, не стопроцентное, но, с другой стороны, основывавшееся на достаточно логичном обосновании. Более того, я бы не стал приглашать вас сюда, Юрий Юрьевич, я с улыбкой обвел рукой лавочку и кусты вокруг, если бы все ваши задания заканчивались на официальной миссии. Моя идея несколько шире, я хочу предложить вам работать на меня, партию и страну в качестве такого себе партнера. Проблема заключалась в том, что то самое золото партии, активы на сумму около 40 миллиардов долларов, из рук вон плохо администрировались. Ну не умели коммунисты играть по капиталистическим правилам, продать нефть, купить акции и сложить их в носок, это фактически максимум, на что они оказались способны. За прошедшие полгода я провел аудит, в меру собственных весьма ограниченных, нужно признать, способностей, этой полуподпольной внешнеэкономической деятельности партии пришел в ужас. Суммарная доходность от операций с валютными активами за последние 20 лет находилась примерно на около нулевом уровне. Ну то есть просто тупейшим образом положить в банк под проценты эти деньги было бы куда прибыльнее. Более того, имелись подозрения, что провальными операциями с акциями западных компаний прикрывалось банальное воровство. Кое-кто там очевидно потихоньку запускал свои липкие ручонки в карман КПСС. Так что неудивительно, что в итоге от партийной кассы на переломе лет ничего не осталось. Ее тупо растащили, когда стало понятно, что отвечать за подобное воровство уже никому не придется. Партнера, да мне нужен человек, как бы это сказать, управляющий финансами на Западе. Я, наверное, не открою вам секрет, что у страны и партии имеется имущество в капиталистических странах, в том числе и финансового, так сказать, характера. И вот этому имуществу нужна хорошая рука. Проблема в том, что ситуация, когда вас будут дергать постоянно из Москвы всякими инструкциями и рекомендациями, очевидно, не принесет пользы. Ну да, с горечью в голосе хмыкнул Карнаух, уж он-то опыт борьбы с начальством имел огромный, тут не поспоришь, и поэтому работать вы будете лично со мной, никаких прокладок. Обратной стороной тут будет личная заинтересованность и личная ответственность. Я предлагаю вам партнерство, за свои услуги вы будете получать процент от сделок и, конечно, ограничивать вас в плане передвижения или предпринимательской инициативы я не буду. Главное – результат, а ответственность, вероятно, для лучшей работы с капиталистами вам потребуется получить гражданство другой страны или стран. Поэтому говорить о какой-то ответственности в правовом поле Советского Союза, конечно, не приходится. Ну а поскольку ставки в этой игре будут максимально высоки, сами понимаете, К вам прикрепят пару человек из ГРУ для помощи, связи и контроля, конечно, но в вашу повседневную работу они вмешиваться не будут. И какая у меня будет задача? В голосе Карнауха что-то прорезалось, но я не понял, что именно. Зарабатывать. Вы будете свободным художником, бизнесменом, неограниченным рамками государственной службы. И, вероятно, одним из первых советских миллионеров. Легальных, никакой бендеровщины. Придется, правда, платить налоги в казну СССР, но, думаю, вы это как-то переживете. Поскольку моя стратегия дальнейшего развития страны предполагала большую открытость миру, очевидно, в скором времени должны были появиться люди, зарабатывавшие серьезные суммы за границей. Ну ладно, пусть вот таких полулегальных бизнесменов, как Карнаух, будет немного, но вот, например, советских спортсменов я собирался продавать на Запад практически без ограничений. Кому будет плохо, если условный Заваров и Биланов уедет в Европу, заработает там валюты, откроет для рядовых жителей Англии, Италии или Германии немного другую сторону Союза? Никому. Глядишь, и футбол наш получит дополнительный толчок в развитии, а то есть ощущение, что это болото застоялось. Изрядно, причем, и, конечно, деньги. Мы заработаем на трансфере, а потом, в моей реальности советы попытались провернуть тупейшую комбинацию, при которой зарплату в клубах получали как бы не футболисты, а СССР, ну а самим футболистам доставалась фактически дырка от бублика. Естественно, это тут же начало приводить к махинациям, и только развал страны отменил следующую очевидную ступень развития конфликта. Спортсмены бы в скором времени просто начали бы отказываться от гражданства СССР и рвать все контакты с родиной. Патриотизм патриотизмом, но свой карман тоже обижать никто не любит, и самым правильным тут будет не заставлять человека делать выбор между личным и общественным. Не нужно этого. Честно говоря, насчет футбола я не особо интересовался, как оно там было, а вот, например, шахматисты, которые просто по специфике своей игры много ездили и играли в разных турнирах по всему миру, регулярно прятали валютные заработки от советского шахматного руководства. Просто, потому что иначе их тут же пытались отжать на помощь голодающим детям Германии. Короче говоря, нет смысла создавать теневой оборот валюты там, где это лишнее. Заплати налог и спи спокойно. Размер налога мы, правда, пока еще не определили, но, наверное, он будет в пределах 15-20%. В чем смысл? Соглашаться вот так просто Карнаух не спешил. Морковка, подвешенная перед его носом, виделась очень соблазнительной, даже слишком, подозрительно. Плюс фраза об ответственности вне правового поля. Тут я его отлично понимал, только дурак впишется, не прояснив все вопросы. Мне нужны люди, способные решать задачи финансового, а порой и дипломатического толка за границей. Далеко не все переговоры можно доверить МИДу, к сожалению. Порой в частном порядке можно решить за пару дней такие вопросы, которые по официальным каналам будут ползти годами, или вообще не будут. Естественно, все яйца в одну корзину складывать я не собирался. Мои эмиссары по линии ГРУ, Ивашутину в таких делах я доверял на порядок больше, чем Чебрикову, например, поехали в Лондон, чтобы сделать подобное предложение Сергею Каузову, тому самому бывшему мужу Кристины Анассис, которому гречанка при разводе подарила пару кораблей. Каузов, естественно, в Союз не вернулся, тут его винить сложно, только клинический идиот бы это сделал, но до конца существования страны честно платил партвзносы и вообще не рвал с родиной. Плюс еще и предпринимателем себя показал неплохим. Почему бы не подкинуть ему деньжат и не превратить в такого себе полуофициального бизнес-эмиссара на Западе? Не знаю, возможно, это была попытка налюбить судьбу, однако у меня имелась серьезная надежда на вот такого типа неофициальных эмиссаров, которые смогут разговаривать с западными коллегами на одном уровне. Как минимум, у меня появится в руках еще один инструмент внешней политики, и лишним он не будет совершенно точно. Глава 5.1. Министерство обороны и нападения. 18 октября 1985 года. Москва, СССР. Правда. Трагедия в Кайраткумах. Уроки и последствия. 13 октября 1985 года. В результате мощного землетрясения в Кайраткумах погибли десятки советских граждан. Эта трагедия стала не только следствием стихийного бедствия, но и результатом преступной халатности. Предварительное расследование показало, что жилье в регионе строилось с грубыми нарушениями технологий, а материалы разворовывались недобросовестными чиновниками и подрядчиками. Генеральный секретарь ЦК КПССМ С. Горбачев выразил глубокие соболезнования семьям погибших и потребовал строгого наказания виновных. «Подобное не должно повториться», – заявил он. «Для предотвращения будущих катастроф создана специальная комиссия, которая оценит сейсмоустойчивость зданий в опасных регионах. Это трагедия, суровое напоминание о необходимости ответственного отношения к строительству и соблюдения всех норм безопасности. Вся первая половина октября 1985 года прошла под знаком продолжения событий в Персидском заливе. Что и неудивительно, на самом-то деле, на Западе в эти дни активно шло сколачивание большой коалиции для вторжения в Ирак. Очень быстро всем стало очевидно, что Саддам платить и каяться не собирается, а значит, принудить его к этому можно будет только силой. До нас, сидящих за железным занавесом сраных коммунистов, долетали только отдельные подробности развернувшегося внутри НАТО дипломатических баталий, однако почти сразу выяснилось, что лезть на Ближний Восток, как обычно Вашингтон тут попытался сработать по уже отработанному сценарию и привлечь на свою сторону как можно больше заднескамеечников для придания легитимности собственным действиям в обход резолюции ООН, дураков-то особо и нет. При первом, во всяком случае, приближении. В том, что янки кого-нибудь разагитировать все равно смогут, я практически не сомневался, однако вот так сразу, как это, например, случилось в 2004 году в моей реальности, очередь как-то не выстроилась. Ну то есть атомное оружие, это конечно ужас ужасный, но что-то в головах европейцев оно сдвинуть смогло, ни Англия, ни Франция влезать в такую авантюру желанием не горели совершенно. Вроде бы о согласии поприсутствовать где-то рядом высказались датчане и нидерландцы, но вот практической пользы от них. Понятно, короче говоря, а пока происходила вся эта возня под ковром, США привели к пострадавшему от ядерного удара Растануру флот, включая ударные вымпелы во главе с авианосцем Карл Винсон, и постепенно начали впрягаться в спасательную операцию. У границ Ирака денно и ночно начали летать разведывательные самолеты коалиции, в нее пока входили только сами американцы и саудиты. На границе за эти недели произошло сразу несколько инцидентов с взаимными обстрелами, нарушением кордонов, а 12 октября иракское ПВО тупо сбило над своей территорией саудовский F-5, залетевший к соседу явно не для того, чтобы попить чаю. Сбили самолет, что характерно, с использованием ракеты, выпущенной из установки комплекса 125. Мелочь, а приятно. При этом в Персидском заливе болталась небольшая, но весьма неприятная для американцев эскадра под советским военно-морским флагом, состоящая из эсминца боевой, БПК удалой и разведывательного корабля «Лира». Собственно, именно последний, на эсминец и БПК янки очевидно было наплевать. У них самих игрушки были ощутимо больше под рукой, сильнее всего нервировал звездно-полосатых адмиралов. Советские моряки практически неприкрыто вели электронную разведку в заливе и практически также неприкрыто сливали данные в Багдад, выступая в качестве такого себе дрыла в стане противника. Американцы всеми силами глушили связь в районе нахождения наших кораблей, но реально полностью помешать отслеживать обстановку не могли. Ну не начинать же из-за этого Третью мировую. В общем, боевые действия еще не были объявлены, Вашингтон потихоньку, надо признать без всякого желания, вот только альтернативы ему фактически не оставили, перебрасывал авиацию и технику на территорию Саудовской Аравии, готовясь к силовому сценарию развития событий. Мы тоже готовились и активно перекидывали по Сирийскому каналу средства ПВО и другое оружие, которое теоретически могло бы потом помочь Саддаму отмахаться от вторжения. Еще одной новостью, вызвавшей серьезный резонанс, стала попытка израильской авиации нанести удар по штаб-квартире Организации освобождения Палестины. Об этой истории я имел только отрывочные сведения, даже точную дату идеальная память не сохранила, только упоминание о самом начале октября, поэтому приходилось действовать по ситуации. Ну и в общем слили мы информацию об ударе Ясиру Арафату, заодно предупредив, что в курсе о разрабатываемых планах похищения советских дипломатов в Бейруте, и, если это все же случится, Арафату придется сожрать собственные яйца. Судя по тому, что в данной реальности этой прискорбной истории не произошло, палестинец прислушался к голосу разума. Если этот самый голос у Арафата вообще был, конечно. Что же касается тунисской авантюры, то местные за неимением хоть сколько-то современной ПВО противопоставить налету смогли только собственную истребительную авиацию. ну еще крутившийся в том районе советский эсминец, выполнявший роль дальнего радиолокационного дозора. Ну а что, идея-то рабочая, почему бы не использовать ее повсеместно, а то порой бывает непонятно, зачем вообще СССР флот сумел предупредить арабов о налете заранее, подарив лишние 15 минут времени. Так или иначе, тунисцам полностью сорвать израильский удар по своей территории не удалось, все же слишком большая разница была в техническом и организационном уровне, но зато они смогли отомстить, сбив на отходе один из израильских F-15. Для машин со звездой Давида на борту такой рейд был за гранью технических возможностей по дальности, поэтому на дистанции им приходилось осуществлять дозаправку и вообще пожертвовать оборонительным вооружением в пользу тяжелых ракет воздух-поверхность. Поэтому, когда их неожиданно с севера перехватила четверка тунисских F-5, отмахиваться евреям оказалось просто нечем, пришлось тупо драпать. Один борт сделать этого не смог, тоже, считай, не бесполезно сыграли. Что касается СССР, то мы, кося одни глазом на Ближний Восток, вовсю готовились и сами поиграть мускулами. Потихоньку разрабатывались планы военной операции в Пакистане, подтягивались к южным границам резервы, налаживалась логистика, проводилась доразведка возможных целей. Окончательное решение по военной операции принято пока не было, однако слишком уж удачно складывалась международная обстановка, включая предварительное согласие индусов принять в этом деле полноценное участие, чтобы просто так профукать возможность разрубить этот гордиев узел раз и навсегда. Вот только имелось у меня сомнение насчет нынешнего нашего министра обороны, не показывал маршал Соколов адекватных результатов даже в Афганистане, спускать его на цель покрупнее было откровенно страшно. Поэтому я взял себя за горло и активизировал давно подготовленный процесс замены нашего главного вояки. К замене министра обороны я готовился чуть ли не тщательнее, нежели к подкопу под оппозиционных мне членов Политбюро. Армейцы в СССР имели двойственное положение. С одной стороны, армия была действительно грозной силой, способной даже без прямого воздействия. Все же истории с выводом танков на Красную площадь за все время существования страны можно насчитать не так много, менять расклад сил. С другой, генералов еще при Сталине очень жестко отучили лезть в политику. Последний, кто попытался реально влиять на политические процессы, был Жуков в 1954 году, и продержался он меньше 2 лет. Просто, потому что министр обороны с политическими амбициями по факту своего существования становился опасным буквально для всех вокруг. Вот и сожрали маршала Победы без всяких возражений от коллег по опасному бизнесу. Таким образом, позиция Министерства обороны заключается в том, что южные рубежи нашего государства прикрыты более чем надежно, в радикальном наращивании сил для парирования угрозы с пакистанского направления необходимости нет. Любые попытки со стороны Исламабада нанести упреждающий или контратакующий удар выглядят маловероятными. Впрочем, мы планируем перебросить дополнительные части авиации и ПВО на границу с Афганистаном для недопущения возможных провокаций со стороны незаконного режима, установившегося в Исламской Республике. В связи с ситуацией в Пакистане решено было провести большое совместное совещание ЦК и Генерального штаба для выработки правильного курса. Совещание в данном случае – это не собрание ограниченного круга посвященных, а приличных масштабов конференция на добрую сотню участников с кучей выступлений тех или иных заинтересованных лиц, обсуждением сложившегося положения и принятием финальной резолюции, за которую еще будет отдельное голосование. Такой себе способ раскидать ответственность на всех, хотя я бы предпочел решать столь важные вопросы в более узком и специализированном кругу. Пока Соколов рассказывал о своих достижениях, реальных и мнимых, на посту министра обороны, я немного отвлекся и нырнул мыслями на пару недель назад. Смена министра обороны требовала поддержки Политбюро и, естественно, первым, кого я принялся обрабатывать, стал Лигачев. Егор Кузьмич был мне ближе всего по духу, и ему объяснить свои мысли мне было проще всего, а уж потом вдвоем можно было и с остальными поработать. Скажи мне, Егор Кузьмич, ты веришь в то, что большая война может начаться в ближайшие годы, такая, чтобы миллионы пехоты, танковые клинья и за 2 недели до Ла-Манша, и чтобы при этом она в ядерную не переросла с тотальным взаимным уничтожением? Ну, от капиталистов можно ожидать всякого, тем более сейчас, после всего произошедшего, в некотором смысле вероятность Третьей мировой, последней схватки между коммунистическими и капиталистическими мирами была одним из столпов советской идеологии, к как, впрочем, и американской, даже американской, вероятно, еще в большей степени. Поэтому вот так просто отказаться от нее даже в частном разговоре было непросто. Да, вариант, когда прямо сейчас мне докладывают о том, что взлетели ядерные ракеты, я держу в уме постоянно, но сейчас не об этом. Я про полноценную конвенциональную войну, как в 41-м. Советский Союз болел Великой Отечественной. Слишком травмирующим оказался этот опыт, слишком тяжелое поражение понесла страна на первых этапах, слишком большим количеством жизней оказалась оплачена победа. Прошло уже больше 30 лет, но до сих пор вся военная концепция страны строится фактически на одном простом принципе. Чтобы 22 июня 1941 года никогда не повторилось вновь. Сложно армейцев за это судить, вот только ситуация в мире уж очень сильно сейчас отличается и от 41 года, и от 45, и даже от 61. Ну я не все же к армии отношения не имею, даже срочную не служил. Лигачев во время войны сначала учился в авиаинституте, а потом работал по специальности инженером-технологом на самолетостроительном предприятии. Но скорее нет, чем да. Зачем тогда Соколов прогоняет через Афган срочников? Маршал это аргументирует необходимостью армии набраться опыта, вот только этот опыт в случае с отслужившими срочниками очень быстро растеряется, и на выходе мы просто получим десятки тысяч молодых парней с искалеченной психикой. Кстати, реабилитацией участников боевых действий у нас тоже особо никто не занимался, пока я это дело на вид не поставил, а между тем процент преступлений среди отслуживших в Афгане зашкаливает. Да и по алкоголизму там тоже показатели отвратительные. И что ты предлагаешь? Лигачеву явно разговор этот был не слишком приятен. Во-первых, Соколов считался как бы представителем горбачевской команды, во-вторых, Егор Кузьмич в принципе не любил лезть в те сферы, в которых плохо разбирался. Нужно наоборот на основе 40 и краткой армии развернуть фактически большой учебный центр, прогонять через него не срочников, а тех, кто хочет профессионально связать свою жизнь с армией, людей, которые через пару лет не уйдут на гражданку, забыв весь полученный опыт как страшный сон, а наоборот, пойдут на командные должности в другие части. Я сделал глоток чая, который уже успел несколько остыть, но не обратил на это никакого внимания. Мы сидели у меня на кухне в Сосновке, ставшей еще одним центром управления страной. К сожалению, такой роскоши, как полноценное личное пространство, советский генсек был фактически лишен. Больную часть времени я проводил в Кремле или на Старой площади, а когда приезжал домой, дела догоняли меня и здесь. Хорошо хоть Раиса Максимовна после того, как я не взял ее в Нью-Йорк, окончательно плюнула на все приличия и официально переехала на нашу квартиру в Москву, перестав отравлять мое существование своим бесконечно недовольным лицом. Дома стало совсем пусто, но при этом как-то свободнее, что ли. Не слишком ли это? Лигачев сделал неопределенное движение рукой. Нет, не слишком. Ты знаешь, что опыт Афганистана у нас на практике никак осваивается. Я когда начал разбираться, пришел в ужас. Парни гибнут фактически без всякой пользы. Ну уж, Лигачев знал меня не первый день и даже не пытался остановить поток моих мыслей. Когда я заводился, проще было дослушать до конца. Не ну уж, а так и есть. Вот у нас БТР новый в серию пошел 80-й. Казалось бы, ну есть отзывы из боевых частей, проблемы предыдущей модели отлично известны, так сделайте же по-нормальному. Но нет, армейцам опять плавающие машины подавай, а на защиту от мин, насрать. А потом парни на броне ездят, потому что при подрыве так шансов выжить больше, ну нахрена мы эти сраные танчики клепаем тысячами, блять. Я от раздражения с силой прихлопнул по столешнице, отчего стоящие тут чайные приборы подпрыгнули, жалобно звякнули. И главное же решение очевидно, сделай дно углом, чтобы взрывную волну в сторону отводить, повесь сиденье, чтобы удар снизу страшен не был, добавь брони. А, ладно, объяснять что-то сапогам, только нервы портить. И что ты конкретно предлагаешь? Из задумчивости меня вырвал шум, поднявшийся в зале по окончании доклада маршала Соколова. Глава 5.2. Практика. Критерии истины. 18 октября 1985 года. Москва, СССР. Аргументы и факты. Американская авантюра обернулась трагедией. 10 октября 1985 года мир стал свидетелем очередного акта безрассудства со стороны США. В ходе неудачного штурма круизного лайнера «Килли Лаура», захваченного палестинскими борцами за свободу. Американские спецслужбы спровоцировали кровавую бойню. Не поверив в гарантии безопасного отхода, террористы оказали сопротивление, что привело к гибели десятков невинных заложников. В отчаянии палестинцы активировали взрывное устройство, пробившее борт судна и едва не потопившее его. СССР выражает решительное осуждение действий США, которые, прикрываясь борьбой с терроризмом, лишь усугубляют ситуацию на Ближнем Востоке. Такие провокации подрывают усилия миролюбивых сил, стремящихся к справедливому урегулированию конфликта. Вместо диалога и сотрудничества США выбирают путь силы, что ведет лишь к новым жертвам и напряженности. Товарищ маршал, с чем связано резкое увеличение потерь советской армии в прошлом году? По составленной для ЦК справке, наша страна потеряла в 1984 году только убитыми на территории ДРА 2343 человека. Это едва ли не в два раза больше, чем в 1983-м. Естественно, атаку на министра начал не я. Лигачев в целом согласился с моими доводами, особенно в части необходимости поэтапного сокращения численности армии и переброски ресурсов в народное хозяйство, то самое пресловутое масло вместо пушек, и поговорил с несколькими людьми из ЦК, чтобы те задали министру несколько неудобных вопросов. Возросшие потери, на лице Соколова отразилось легкое недоумение, однако он быстро сориентировался и принялся достаточно четко отвечать на поставленный вопрос. Связаны с активизацией противостоящих нам бандитских формирований и увеличением потока оружия, идущего из-за границы. На самом деле ситуация в Афганистане в 1985 году несколько улучшилась для нас по сравнению с прошлым годом. Небольшое затишье, вызванное переговорами с покойным теперь Ильхаком, было использовано по максимуму. Советские войска набрались опять же некоторого опыта, были сформированы отдельные группы специального назначения, чьим профилем стала контрпартизанская война в гористой местности, выявленные маршруты поставки оружия стали без всякой жалости, в том числе и к местным гражданским, если таковые в этой проклятой богами стране вообще есть, засыпаться минами. Это, кстати, сразу отразилось на потерях. За 8 месяцев 1985 года мы потеряли убитым всего 900 человек, тоже немало, но куда меньше, чем в предыдущем году. Соколова в итоге промариновали немного неудобными вопросами, местами справедливыми, местами не очень, и отпустили с трибуны. После министра обороны со своего места в президиуме поднялся я и прошел на место выступающего. Сердце, признаюсь, стучало, все же не каждый день собираешь громить собственную армию. А мне нужен был именно разгром. Простого снятия маршала с должности виделось для инициации задуманных перемен совершенно недостаточным. В моей истории с подобными же целями был устроен пролет Руста в 1987 году, ну во всяком случае я думаю, что именно для этого все было сделано. Однако подрывать авторитет армии на международной арене у меня желания не было, поэтому хотелось все решить за закрытыми дверями. Товарищи, я бы хотел в первую очередь обратить внимание собравшихся на проблемы, связанные с нашей армией. В отличие от товарища Соколова, я все же попробую указать на недостатки, ведь именно для решения проблем мы тут собрались, а не для сеанса самоуспокоения. Первые же мои слова заставили собравшихся в зале партийцев и генералов тревожно зашуршать. Это было чем-то похоже на звук улья, по которому ночью постучали снаружи. Градус напряжения в актовом зале здания Генерального штаба мгновенно подскочил на несколько делений вверх. Во-первых, вызывает недоумение активное использование слабо подготовленных срочников при оказании интернациональной помощи правительству Демократической Республики Афганистан. В течение 10 минут я накидывал проблемы, которые имелись в советской армии, начиная от случаев дедовщины и образования неформальных групп по национальному признаку. Проблема кавказцев или тех же тувинцев, она отнюдь не в 90-х, а возникла, просто раньше об этом предпочитали особо не распространяться, и заканчивая недостаточно концентрацией монообеспечения личного состава жильем и вообще проблемами в бытовых условиях. Однако самое главное, наверное, даже не это, я сделал паузу и обвел глазами собравшихся сегодня людей. Зал визуально четко делился на людей в форме и людей в гражданском. В остальном же это было совершенно типичное для позднего СССР помещение. Сколько я таких уже видел за прошедшие полгода? Десятки? Сколько еще увижу? Это будет во многом зависеть от того, получится ли мне сегодня убедить причастных к военной сфере людей в необходимости реформ. Проблема в том, что и регулярные наши части, танковые и мотострелковые дивизии, являющиеся становым хребтом армии, фактически боеспособны весьма ограниченно. Есть сведения об огромных проблемах в качестве выпускаемой техники и ее обслуживании. По моим данным, в некоторых частях большая часть числящейся на балансе техники находится в нерабочем состоянии и при объявлении тревоги просто не сможет сдвинуться с места. Это неправда. Этого уже маршал не выдержал и, вскочив со своего места в президиуме, закричал: «Товарищи, да, есть у нас проблемы, однако советские вооруженные силы были, есть и будут самыми боеспособными в мире». Лицо Соколова налилось краснотой, он пару раз судорожно дернул пальцами воротник своего мундира, вызвав у меня секундное опасение насчет здоровья. Не хватало только, чтобы военного сейчас хватил удар, потом меня будут обвинять в доведении подчиненных до больничной койки, мне этого было совсем не нужно. Практика, товарищ маршал, критерии истины, я пожал плечами. Естественно, сей перформанс был заготовлен заранее, и я ничем фактически не рисковал. Предлагаю провести проверку и выяснить правдивость моих данных, так сказать, на земле. Армия готова к любой проверке, товарищ генеральный секретарь, на эмоциях ответил Соколов. Впрочем, что еще он мог сказать? И, конечно, это фактически привело его в заботливо расставленную ловушку. Прекрасно, я кивнул. Насколько я знаю, поправьте гражданского человека, если это не так, но одним из наиболее комплексных способов оценки боеспособности подразделения является марш на длительные дистанции. Тем более мы сейчас говорим о технике, как раз в движении можно будет оценить работоспособность. Да, это так. Какие там нормы для мотострелкового полка? Ну, скажем, 500 километров, за сколько дней должен пройти полк своим ходом при условии отсутствия вражеского воздействия, и какие нормы по допустимым потерям? 25-30 часов, подсказал из зала кто-то из штабистов, когда маршал на мой вопрос откровенно замялся. 5% техники при условии форсированного марша без воздействия противника позволит уложиться в норму. Прекрасно. В таком случае предлагаю эксперимент. Прямо сейчас, 5 часов 15 минут, я демонстративно посмотрел на часы, открываем карту Московской области, чтобы далеко не ходить. Я произвольно выбираю одну из стоящих тут частей, звоним отсюда командиру полка и ставим учебную задачу завтра к 8 вечера быть всем полком в точке, отстоящей на 1500 километров. И смотрим, что получится. Если полк дойдет без потери и уложится в срок, я обещаю при всех собравшихся принести вам извинения. О том, что будет, если полк не уложится, или потери превысит норму, я говорить не стал, и так понятно. Давайте попробуем, согласился Соколов. Ну а что он мог еще сказать? Притащили стенды с картами Московской области и нанесенными на нее условными обозначениями частей. Я максимально безразлично и беспристрастно ткнул в один из символов, расположенных ближе к востоку области, там, где она с Владимирской граничит. Естественно, выбор был мой не случайным. Я заранее ознакомился со списком полков, расквартированных близ столицы, и выбрал из них тот, что похуже. Ради справедливости, совсем отстающих в Арбатском военном округе не водилось. Все же слишком тут были близки штабы с разного рода проверяющими, но, короче говоря, тут я постарался обезопасить себя по полной, а то еще чего реально придется извиняться, и ладно бы просто извиняться, вопрос тогда о замене министра поднимать будет реально неудобно. 882-й мотострелковый полк, озвучил я свой выбор, соедините нас со штабом полка. Выглядела вся эта сцена, конечно, максимально сюрреалистично, особенно учитывая, что происходило она на глазах сотни собравшихся в зале военных и партийцев. Уверен, ничего подобного в стране еще не было. Пока штабные устанавливали связь, мы быстро, линейкой по карте, плюс-минус поллоктя, какая разница, определили конечную точку назначения так, чтобы она лежала в стороне от основных трасс и вынуждала мотострелков двигаться все время проселками и грунтовками. Ну просто чтобы и так не самое лучшее в стране асфальтовое покрытие не убить. Все же в составе мотострелкового полка у нас еще и 40 танков имеется, это вам не шутки. А заровнять грейдером грунтовку потом всяко проще, чем асфальт на дистанции в 500 километров перекладывать. Дозвонились в полк, отдали приказ. Там, конечно, офицеры были в шоке, но как бы ничего не сделаешь, армия, вообще место странное, еще и не такие распоряжения порой приходится выполнять. Ну, товарищи, обратился я к сидящим в зале участникам совещания, думаю, до окончания нашего эксперимента нет смысла что-то обсуждать. Предлагаю сейчас разойтись и завтра, собраться вновь уже имея на руках какую-то новую информацию. Так и сделали. В итоге результат внеплановых учений пришлось разбирать даже не на следующий день, а через один, потому что знаменитый впоследствии разобранный много раз марш 882 полка обернулся настоящим ужасом для армейцев. Танки и другая техника начала выходить из строя буквально сразу. Часть машин вовсе не удалось вывести из ангаров. Оказалось, что несмотря на прописанные регламенты, часть БМП стояли в боксах незаправленными, а на весь парк техники не хватает обученных механиков-водителей. Более того, в пути у половины машин начало заканчиваться топливо сильно раньше расчетного времени, намекая на массовое воровство этого ресурса. Пришлось устраивать внеплановую заправку и опять же терять тут драгоценные часы. Для облегчения движения штаб полка принял решение отправить полк к назначенной точке разными маршрутами по батальонно, что в итоге закончилось потерей одной из боевых групп на местности. Ни в какие 25 часов и даже в 30, именно такой коридор был принят нами в качестве условно удовлетворительного, никто, конечно же, не уложился. Последние машины доехали до точки финиша через 43 часа, а общие потери в технике, включая те самые транспортные средства, которые так и остались на приколе, не сумев пересечь границы части, составили совершенно критические 32%. По людям потери оказались не столь существенны, но без отставших, оставшихся караулить поломанную технику, потерявшихся, заболевших, травмированных и просто неизвестно куда пропавших бойцов не обошлось тоже. Их суммарное количество составило 10,5% или 220 человек из штатного списочного состава полка. Хуже всего показали себя тунгуски, которые в эти годы только-только начали ставить на вооружение, заменяя более старые шилки. Из 4 СУ, положенных по штату мотострелковому полку, до конечной точки не доехала ни одна. Две просто не смогли выехать из боксов, а еще две сломались по дороге. Уже потом, разбираясь с результатами внезапной проверки, я натолкнулся на имеющиеся данные о том, что примерно 9 из 10 тунгусок в армии не боеспособны, там какая-то проблема с греющимися бортовыми фрикционами, вылетающими из строя буквально на раз. Оказывается, все об этой проблеме в армии знали, но продолжали спокойно производить технику и поставлять ее в войска. Зачем? А я не смог добиться в итоге хоть какого-то вразумительного ответа. Более того, возвращаясь к результатам автопробега, последовавшая проверка уже после марша нашла еще целую гору косяков, которые хоть и позволили преодолеть зачетную дистанцию, но вот насчет дальнейшего теоретического участия в бою ставили огромнейший вопросительный знак. Например, в части БМП оказался не загружен штатный боезапас, числящиеся абсолютно исправными боевые бронированные машины перенесли марш плохо, некоторые пришлось прямо с точки финиша отправлять на ремонт. Про то, что командование полка не озаботилось топливом для обратного пути, даже говорить нечего. В общем, картина вышла удручающая. Поневоле встал вопрос о том, насколько реально боеспособна советская армия. Ну то есть ежегодно у нас проходит учение, к которым тщательно готовятся, используют только исправную технику, в которой уверены и заранее все подгоняют, чтобы не облажаться. Картинка выходит вполне приличной, вон даже западники порой подсыкивают, вспоминая про советские танковые армады. А реально, если завтра поход, если завтра война, не окажется ли так, что на практике все эти монструозные набитые под завязку техникой, советский танковый полк, если чисто по штату брать, вчистую уделывал стандартную натовскую механизированную бригаду, соединения будут столь же неэффективны, как знаменитые мехкорпуса образца 1941 года. В общем, вопросов данные спонтанные учения принесли куда больше, чем ответов. Ну и главным результатом этого спора стала смена руководства вооруженными силами. На пост министра обороны я назначил уже давно сидящего в засаде адмирала Чернавина, а на главу генштаба – маршала Агаркова. Последний, несмотря на возраст, был еще крепким и деятельным стариком, на которого у меня были большие планы. Можно сказать, что именно с этих дней мы вступили на долгий и тяжелый путь реформирования армии. Глава 6.1. Некоторые вопросы советского госуправления. 26 октября 1985 года. Москва, СССР. Культура и жизнь. Новая высота советского киноискусства. по инициативе генерального секретаря ЦК КПСС товарища М.С. Горбачева и решению правления Союза кинематографистов СССР с 1986 года будет вручаться ежегодная премия за выдающиеся достижения в кинематографе. Это важное решение призвано укрепить творческий потенциал советского кино, отметить труд талантливых мастеров экрана и поддержать стремление к новым художественным высотам. Почетные награды получат более трех десятков лучших специалистов кинематографа. Творческие работники, режиссеры, актеры, сценаристы, технические специалисты, операторы, гримеры, костюмеры, звукорежиссеры и другие труженики кинопроизводства. Решение о присуждении премии будет приниматься на основе мнения профессионалов, членов Союза кинематографистов СССР, а также голосов зрителей. Для этого откроется специальный абонентский ящик, куда все любители кино смогут направлять свои предложения. Торжественная первая церемония награждения пройдет уже в апреле 1986 года, а в последующие нечетные годы она будет проводиться в рамках Московского международного кинофестиваля, что подчеркнет международное значение советского кинематографа. Название и форма премии пока уточняются, но уже ясно, это станет новым этапом в развитии отечественного кино, вдохновляющим на создание еще более глубоких, правдивых и народных фильмов. Бумаги на подпись, Болдин протянул мне папку с документами, я кивнул, после чего мой главный помощник положил на стол следующую порцию очень важных отпечатанных страниц. Эта бумажная лавина была делом ежеутренним, можно сказать, что я к ней уже некоторым образом привык. Сегодняшняя сводка по зарубежным новостям от Ивашутина, отчет Совета министров о квартальном исполнении плана по доходам и расходам, свежий опрос населения по актуальным проблемам, запрошенная вами информация удобрением и проект распоряжения по переводу магазинов на работу до 23 часов. Стопка листов бумаг к концу речи Валерия Ивановича выросла высотой с ладонь. Опять целый день буду сидеть колупаться в этом дерьме. Только попав сюда, я понял любовь советских руководителей к таким мероприятиям, как всякие встречи с трудящимися. Поехать на завод какой-нибудь, походить с умным видом по цехам, пожать руки рабочим, потом собрать их в актовом зале и пару часов слушать словословия в свой адрес вместе с заверениями в нерушимости курса Маркса и Ленина. Казалось бы, что тут интересного для нормального человека? Но если альтернатива – это ежедневный разбор бесконечного бумажного вала, конца края которому не видно, то вроде бы уже и не так страшно. Что сегодня по встречам? Без всякого энтузиазма поинтересовался я, товарищ, месяц на 12 часов.